Глава 11. Вечером мы втроем поехали на машине Вадима в кинотеатр. Купили билеты, огромное ведро попкорна и колу, уселись на свои места. Я внезапно оказалась между парнями, но, собственно, это и не важно. Мы же кино пришли смотреть, а не болтать. «Блин, когда уже эти ролики дурацкие кончатся?» — заворчал Виталик, глядя на огромный экран кинотеатра. «Рекламу пришли смотреть, что ли? У кого попкорн?» «У меня», — ответил Вадим, сидящий справа от меня. «Дай Линке. Она посередине, пусть держит». Мне вручили ведро с соленым лакомством. Очень удобно с ним сидеть в обнимку. Теперь еще все дружно будут туда лазить. Ну да ладно. Рекламные ролики кончились, и пошла заставка фильма. Внезапно свет в зале погас. Полностью. Со страху чуть попкорном не подавилась. «Эй, чё за фигня? Дайте свет!» Понеслось со всех сторон. Не видно вообще ничего. Как слепота какая-то внезапно приключилась. «Без паники. Оставайтесь на своих местах. Небольшая техническая заминка», — прозвучал женский голос в колонках, усиленный микрофоном. «Да уж, я точно никуда не двинусь с места. Так и убиться недолго». По залу все нарастал недовольный гул. Внезапно я почувствовала, как чья-то рука легла на мое колено и медленно поползла к краю платья. Отодвинула его и хотела нырнуть под подол. Глаза полезли на лоб. «Это точно не Виталик». Схватила руку и попыталась убрать от себя. Но мужские пальцы оставались на месте, сжав ногу в ответ. Негромко охнула от неожиданности и боли. «Тише!» — раздался шепот Вадима прямо в ухо, обжигая горячим дыханием. Затем мою голову настырно повернули налево, и мужские губы нашли мои. Я застыла на миг в полном шоке. «Что он делает?» Бок о бок с нами сидит мой парень, его же друг. А он держит руку под моим платьем, едва не касаясь пальцами белья, и целует. За секунду до того, как я очнулась и попыталась отпихнуть от себя наглого парня, он сам отпустил меня. Тут же зажегся свет. Потом снова погас, и фильм вернулся на экран. Мое лицо, наверное, надо было видеть. Потряхивало слегка. Никогда не сталкивалась с подобным. Совершенно не знала, что будут делать ей или говорить потом Вадиму, но абсолютно точно я его мечтала просто убить. Осторожно посмотрела по сторонам. Виталик будто ничего и не заметил, и, как ни в чем не бывало, продолжал жевать жареную кукурузу. Вадим тоже смотрел на экран в расслабленной позе, и казалось, что он увлечен происходящим на экране, как и весь зал. Одна я вертела головой, в которой звенела почему-то и никак не могла сосредоточиться на фильме. До сих пор не могу сказать, о чем было кино. Запомнились лишь какие-то невнятные фрагменты и это волнение внутри. Не понимала, как же мне реагировать на это. Вадим использовал удачный момент, когда в зале была темнота. Спустя время, после фильма, я не стану ругаться с ним, тем более при Виталике. Да и что тут выяснять? Я знаю, кто меня целовал и зачем. Что я у него спрошу? Что бы ни спросила, будет выглядеть глупо. Такие вопросы решаются только по горячим следам. И как бы мне сейчас не хотелось надеть ему на голову это чудесное бумажное ведро с попкорном, но у меня, похоже, есть лишь один разумный выход из этой ситуации — сделать вид, что ничего не было. Вадим ждет реакции. Так вот, он ее не получит. Пусть думает потом, что хочет. Понравилось мне или я разозлилась, он об этом не узнает. Пускай считает, что ему приснился этот поцелуй в темноте кинотеатра под носом у Виталия. Чёрт! И почему я сегодня не надела джинсы? Откуда я могла знать, что этот хам полезет под мою юбку? Дикий какой-то, ненормальный, неправильный. Не знаю, чего еще от него ждать. После сеанса мы снова собирались к нам, и теперь я вдруг запереживала по этому поводу. Надеюсь, Вадиму хватит мозгов ничего не ляпнуть при моем парне. По дороге домой я молча смотрела на дорогу, пока парни обсуждали увиденное. С большими пакетами напитков и всяких вкусностей поднялись к нам и расположились в кухне. Снова почти весь вечер провела в молчании. Как бы я ни старалась отвлечься, один взгляд, брошенный на Вадима, возвращал меня в кинотеатр, заставлял вспоминать его касание, а губы будто до сих пор ощущали столь наглый и бессовестный поцелуй, украденный у чужой девушки. Не могла не думать об этом. Просто не получалось. Похоже, что общение нам все же придется оборвать, если я не хочу проблем. А они у меня абсолютно точно появятся и ворвутся в жизнь непрошено, как и сам Вадим. «А ты знаешь, как поет Алинка?» — спросил в разгар вечера Вет. «Голос ангелочка». «Блин, ну зачем он это сделал? Я не хочу петь при Вадиме, я стесняюсь». «Правда?» — посмотрел на меня брюнет. «Правда», — ответил за меня Виталик. «Она нам сейчас споет». В который раз посетило чувство, что я обезьянка в цирке, которой хвастаются. «Спой, Алин. Очень хочется услышать», — попросил друг моего парня. «Ну, черт с вами. Спеть так спеть. От меня кусок при этом не отвалится». Включила прямо с телефона музыку песни, которая первая пришла в мою голову, и спела. «Кристина Арбакайте. Песня о сверчке». Когда я пою, так увлекаюсь музыкой и нотами, что совершенно забываю о стеснении и что на меня смотрят. До конца песни уверенно ее вела. Перевела взгляд на парней, только лишь когда музыка замолчала и в комнате стало тихо. «Спасибо», — первым подал голос Вадим. «Я не ожидал, что будет так красиво и нежно». «Действительно, потрясающей красоты голос». «Ты не пробовала участвовать в шоу?» «Там все куплено, и даже цены называют за конкретное место в финале, а у меня денег нет», — снисходительно ответила я. «Никогда не думала превращать свое хобби во что-то серьезное. И спасибо». «Зря. Ты талантлива не только в графике. Ты училась петь?» «Папа пел и научил меня. А так я самородок». «Замечательный самородок. Я бы лучше тебя слушал в машине, чем эти поющие трусы, что крутят в эфире». Что ж, приятные слова. Они вызвали на губах искреннюю улыбку. «Меня можно послушать только в живом исполнении», — развела я руками. «И я могу слушать каждый день, как верный фанат», — вставил свое слово мой парень. Виталик был доволен произведенным мной эффектом. Вадим смотрел на меня сегодня иначе. Не знаю точно, что именно изменило в его голове то, что я еще и пою. Телефон Вета затрезвонил, и он ушел в комнату, чтобы поговорить. Мы остались вдвоем. Повисла неловкая пауза. Оставаться наедине с его другом мне почему-то всегда неуютно. Может, потому что он так странно смотрит, когда мы одни? Сказать ему мне было нечего, и я тоже хотела выйти из кухни, чтобы уже перестать испытывать напряжение и чувство неловкости рядом с этим молодым мужчиной. Но он не дал мне уйти. Перегородил подход к двери и смотрел на меня сверху вниз. Не ожидала, что Вадим снова начнет вести себя так нагло, но, видимо, я плохо его знаю. Потому что его следующая фраза просто выбила меня из колеи окончательно. «Скажи мне, поцелуй понравился тебе, Алина?» «Мне очень». «Я хочу еще». В голове крутились не самые лучшие слова для леди, но я взяла себя в руки и ответила. «Знаешь, ты первый человек, которого мне захотелось ударить, вот честно». «Да?» — засмеялся он. «Ударить или поцеловать снова?» «Да сколько в нем наглости, просто бесконечная!» «Дай пройти», — раздраженно ответила и хотела его обойти. Для себя я уже решила исключить общение с ним. Пусть так бессовестно флиртует со своими подружками, а мне это неинтересно. И объяснять ему я ничего не намерена. Поймет все сам, когда окажется в блоке. Парень сделал шаг ко мне, я невольно среагировала, выставив руку перед собой и уперев ее в грудь Вадима. Слабый вариант его остановить, конечно, но это сработало. Он перестал делать попытки приблизиться и опустил глаза на мою руку. Медленно перехватил запястье. Вместо того, чтобы просто убрать руку от себя, парень развернул ее ладонью к себе и поцеловал мягкий выступ. «Чёрт! Это ещё что такое?» «Не знала, что это приятно». «Господи, о чём я думаю?» Я не спешила забирать ладонь, которую Вадим продолжал мягко целовать. Позволила неожиданно для самой себя наслаждаться этой лаской. «Так, мозги, вернитесь! Не уходите!» Встряхнула сама себя и выдернула свою руку из пальцев брюнета. Не знала, что ему сказать на это. Просто молча смотрела на него огромными глазами. Открылась дверь и толкнула в спину Вадима. В кухню вернулся Вет и остановился, поглядывая то на меня, то на него. «А что у вас тут произошло?» — спросил он с подозрением. «Ничего, Вадим уходит домой», — сказала я с нажимом. «А», — отозвался Виталик. «Ну, пошли, проводим». Брюнету ничего не оставалось, как выйти в коридор вслед за моим парнем, или же он решил, что с меня на сегодня хватит. Прислонилась к дверному проёму и, скрестив руки на груди, наблюдала, как Вадим уходит. После того, как дверь за парнем захлопнулась, я выдохнула. Однако это были далеко не последние на сегодня неловкие вопросы и ситуации. «Алин, тебе чё, Вадик нравится?» — спросил вдруг Виталик. Такой простой вопрос, а я замешкалась. «Нет», — улыбнулась я. «С чего ты взял?» «Мне так показалось», — ответил он, внимательно вглядываясь в меня. «Тебе показалось», — сказала я и пошла расстилать постель. «Знаешь, ты бы поосторожнее с ним». «С кем?» Делала я вид, что не понимаю, о ком идёт речь, взбивая подушки. «С Вадимом. Он бабник тот ещё. Ему вообще доверять нельзя. Если только это не касается дружбы». «Я это уже поняла. И к таким ближе километра не подойду. К тому же я вообще не понимаю, к чему этот разговор. У меня есть ты, и никто другой мне не нужен. Давай спать, мне завтра тоже на работу». Улеглась под одеяло. «Это другое дело», — улыбнулся Виталик и тоже лёг со мной, прижавшись к моей спине. «Виталь», — схватила его руку, попытавшуюся заползти под мою ночную сорочку. «Я говорю, давай спать». Парень хмыкнул и убрал руки на более приличные места. После того, что сегодня вытворял Вадим, как-то особенно не до ласк.